А я уже начала беспокоиться. Думала, не вернетесь. Долго же вас не было, не скрывая радости, сказала она. Мы же обещали, и мы постарались управиться побыстрее. Вот, принесли вам живую дракониху. Надеемся, она отложит для вас яйца, сообщил Ордаль, бережно передавая Сдоре мешок. Сдора осторожно заглянула в мешок и отпрянула. Дракон вылетел наружу и заметался по комнате. Костя забрала мешок, сложила его и вновь развернула, а потом подала Ордалю. Не сразу поняв, в чем дело, юноша тоже заглянул внутрь. Каково же было его удивление, когда он увидел на дне два серых яйца. «Скорее возьми одно яйцо и спрячь его», — быстро прошептал он Косе. «Я не могу. Если возьму яйцо в руки, то сразу перенесусь в мир, откуда я пришел». После чего сказал вслух: «Здорово, хочу вас обрадовать. Дракониха отложила яйцо». Теперь Ельдису можно и отпустить. Она вернется к своим большим яйцам и будет воспитывать вылупившихся из них малышей. Хоть маленькая, но мать. Ордаль и Косси попрощались с чародейкой и возвратились в деревню. Ордаль стал прощаться. «Косси, я благодарю тебя за компанию. Все-таки здорово мы поработали вместе. А теперь я должен вернуться назад, к родителям», — начал он. «Нет, я не хочу. Не хочу, чтобы ты уходил», — закапризничала Косси. «Я потеряла всех близких, но нашла тебя. Я не отдам тебе яйцо и не дам тебе исчезнуть из моей жизни». Она закрыла лицо руками и засопела. «Этого только не хватало», — подумал Ордаль и подошел к девушке. Он совсем не хотел причинять ей боль, но ведь он здесь как бы проездом, и ему пора домой. Он обнял Косси за плечи и сказал: «Милая Косси, нам было очень хорошо вместе. Мы не ссорились и не ругались. Но постарайся понять, там, в другом мире, меня ждут родители, и они и я мечтаем о встрече». Косси неохотно достала яйцо и отдала Ордалю. «Что же, можешь идти, но вспоминай обо мне, ведь я остаюсь здесь совсем одна, никому не нужная». Ордалю было жаль оставлять Косси, но забрать ее с собой сейчас было невозможно. Перед тем, как исчезнуть, Ордаль сказал: «Косси, я к тебе очень хорошо отношусь, и я что-нибудь обязательно придумаю. И я не говорю тебе прощай, я говорю до свидания». И он улыбнулся, бережно сжав ладонями яйцо. Ордаль вернулся, но вот куда — непонятно. Вокруг было слишком роскошно, и это было совсем не похоже на обстановку дома, из которого Ордаль уходил в огненный мир. За богато убранным столом сидела Ирзия. Она завтракала. Заметив юношу, она воскликнула, изображая радость: «Милый Ордаль, ну что же ты так долго? И я, и твои родители потеряли тебя. Как хорошо, что ты снова здесь, с нами!» «Я так устал путешествовать и постоянно воевать с драконами. Ты обманула меня, сказав, что они ласковые, как кошки. Они настоящие убийцы и всех держат в страхе». «Но ведь ты как-то смог добыть яйцо? Тебя ведь не тронули?» «Да, но это было очень сложно. Если бы не Косси, то я мог бы уже никогда не вернуться домой. Хотя это еще не дом». «Не беспокойся, домой я вас сейчас отправлю. Только что-то я не вижу яйца». Ордаль протянул колдунье яйцо. «По размеру не больше голубиного». «И ты хочешь сказать, что это яйцо дракона? Не знаю, как ты сумел переместиться сюда с этим птичьим яйцом, но, похоже, твои приключения продолжаются», — со злостью сказала Ирзия.